Глава 41. Жизнь на месте не стоит. Санаторий отвечал требованиям самых капризных клиентов, лучше всякого зарубежного курорта. Расположенный в самом сердце бора, оттороченного словно рюшами березовой рощицей с вкраплениями озерков. Уголки для рыболовов, указатели для грибников. Нет, не к сокровенным местам, а чтобы не заплутать в лесу. Воздух насыщен кислородом настолько, что с непривычки начинает кружиться голова. Лесная тишина, состоящая из еле уловимых звенящих звуков. Бредешь по опавшей листве, дышишь полной грудью, думаешь о вечном. Прокричала сойка, взмахнув крылами с голубым оперением. Запела зарянка, мелькнув красной грудкой среди листвы. Затрещали болтушки сороки. Массаж, прогулки, ванны, йога. Персонал подобран соответствующий. Лишних вопросов не задают, улыбаются да поддакивают. Отдыхающие — народ приличный, завсегдатые. Капризные дамочки в спортивных со стразами костюмах. Интересно, для какого такого вида спорта они предназначены? Оставшиеся не удел основатели династий, уже детки. Здесь они важно похаживают, поджимают губы, покачивают головами, мол, знаем все, проходили уже. От новенькой поначалу нос воротили. Это что за фифу к ним в обитель занесло? Но кто-то раздобыл газету с фотографиями пары сезона. Не узнать Роксану на ней невозможно. Фотографы постарались. И тут же она обзавелась с десяток новых знакомств. В клуб богатых и незанятых приняли по умолчанию. Одни ходили за ней по пятам, другие шептались за спиной. Не успела мелькнуть в прессе, а уже зазналась. Это как же Девяткины безродную в свой клан пустили? Да вы посмотрите на нее, какая безродная, какая осанка, какие волосы. Столько бабла вложено во внешность. А безродность — это пиар-ход для народа. Девяткин-то в депутаты рвется, на публику играет. Точно-точно, она дочь самого. Послушать, так у Роксаны не один десяток родителей обнаружились в разных концах света. Вот бы повеселилась. Только ей было безразлично их мнение. Вежливо улыбалась, но обзаводиться заверениями в любви и дружбе не торопилась. Сплетен не слушала, постепенно обрастая новыми тайнами своего загадочного происхождения. Несмотря на статус санатория, правила строгие. Никаких телефонов, планшетов, компьютеров, телевизор и тот дозировано. Зато прогулки, экскурсии по лесу с микологами-биологами, грибники, ботаниками, краеведами. Звонить все же разрешалось, по вечерам, из кабинета заведующей. Звонок родным и близким. Кто-то откровенно скучал, другие от нечего делать занимались злословием. Такие, как Роксана, наслаждались возможностью спать, читать, гулять, ходить на процедуры и занятия йогой, сауну и бассейн. Благо, у нее оплачен самый дорогой пакет. Все включено. К концу недели устала отдыхать. Запросилась домой. Мария Петровна с пациенткой класса люкс пообщалась. Нашла, что женщина адекватная. Волосы рвать и вены вскрывать не будет. Она слышала, как та каждый вечер с детьми разговаривала. Советовала, журила. Скучала. Скучала именно по детям. О мужчинах отзывалась спокойно, даже отстраненно. Заставила себя смириться, принять как случившееся. Разрешили покинуть сии пенаты. Тем более, что теперь ждали на постой Николая. Михаил настоял, чтобы сын отдохнул и подлечился. И будет лучше, если они встретятся чуть позже. А встретиться все равно придется. Детский смех звучал в прозрачном осеннем воздухе. «Мама, смотри, белый!» Это Андрюша. Крис и Роксана медленно бредут по лесной тропинке, усыпанной листвой, поцелованной солнцем. Громкоголосые сороки трещат с верхушек деревьев. Изумрудные ели подчеркивают белизну березовых стволов. Грибной аромат наполняет легкие. «Папа, а эти ягоды можно есть?» «Это Аленка». Вот всегда так. Андрюша к маме, Алена к папе. Родители разделились. Красавец, крупный гриб. Белая плотная ножка и шляпка, что хлеба краюшка. А рядом еще один, только маленький. Хорошо, что не забыли захватить небольшую корзинку. А вот Аленке повезло меньше. Горсть ярко-красных ягод на высокой ножке, увы, незнакома отцу. Рисковать не стали. Лучше грибы искать. «Мама, а почему ты нас сюда не взяла? Я тоже хочу в санаторий. Здесь так красиво!» Юная художница то и дело останавливается, достает блокнот и делает зарисовки. Так ее научил великий мастер. Учись искать прекрасное в природе. Вот мастер-паучок растянул свою ажурную паутинку между хрупких веточек. Получилась готовая картина. В верхнем уголке повисла капелька воды. Она переливается на солнце. Чуть ниже маленький желтый листочек застрял. Сам природный ваятель сидит в сторонке. Отдыхает? Поджидает в гости мушку? «Папа, а ты знаешь, что все паутинки разные, как отпечатки пальцев? Ни разу не повторяется». «Так уж и не повторяется. Кто сравнивал?» — подзуживает Крис. Андрюшка с усердием гончий носится в поисках грибов. Он не обращает внимания на сыроежки. Его цель только белая. А в этом уголке природы, куда мало кто добирается, грибы осмелели. Высыпали целыми полянками и не прячутся от людей. «Николай», — вспомнилось жжение в груди. Снова защемило сердце. Обвел глазами потолок. Белый, без рисунка, как чистый лист, чтобы начать все сначала. Повернул голову к аппаратам. Старательный прибор вырисовывает синусоиду. В обед зашел отец. «Ну как ты, сын?» — пощупал пульс. Посмотрел показатели аппарата. «Нормально». Убедился, что у меня не ледяное сердце. Усмехнулся. Обвиняли его в этом. И не раз. Упрекали, что игрался чужими чувствами, что не дорожил отношениями, что использовал женщин и бросал. «Полежишь пару-тройку деньков, подлечишься, а потом в санаторий отвезем». «К ней?» — не смог произнести ее имя. «Не, к ней пока не надо. Мне необходимо подумать. Одному. Без нее. Я рядом с ней перестаю соображать». А внутри боролся с желанием взглянуть хотя бы глазком. Отдал бы все сокровища мира за одну ее улыбку. «Сын, ты это... Не жди ее. Она не знает. Я сказал, чтобы не посвящали. Не надо ей сейчас сюда. И мать не пущу пока», — сказал Михаил и тут же повернул голову на шум, раздавшийся в коридоре. «Как это нельзя? Я вас всех уволю!» Элеонора, как всегда, в своем репертуаре. «Михаил, они меня не пускали! Меня, мать, к своему сыну! Михаил, ты должен их уволить!» Медсестра заглянула в палату, виновато улыбнулась. «Это я распорядился. Колю нельзя сейчас тревожить. Мать, ты поняла?» «Поняла. Я бульончику принесла. Куриного». Куда и девалась кисейная аристократка? Сейчас это была столбовая дворянка, которая всех, кто поперек слова осмелится молвить, велит высечь розгами. Отец с сыном едва сдерживали рвущийся смех. Элеоноре точно не хватает внуков. Она с такой ответственностью принялась заботиться о больном сыне, что тому пришлось просить прекратить относиться к нему как к инвалиду. А потом, неизвестно, каким ветром принесло Марианну. Девушка несла всякую чушь, рассказывала про тусовки, дискотеки, возмущалась невежеством продавцов, не сумевших детально объяснить разницу между двумя именитыми марками нижнего женского белья, не позволяя думать о больном сердце. И вдруг: «Коля, пожалуйста, ты быстрее выздоравливай. Я на дискотеку хочу. А кто меня будет вытаскивать, если я в полицию попаду? Я, пока ты здесь, никуда не могу пойти». По-детски наивно прозвучало. Днем времени подумать не оставалось. Его тормошили, веселили. И это не визиты вежливости. Он хорошо чувствовал фальшь. Посетители были искренни. И впервые в жизни вдруг понял, что не безразличен своей матери, что нужен этой взбаламошной мажорке, что отец поселился в кабинете. И лишь наступавшая ночь приносила тишину. Он невольно улыбался, понимая, что не такой уж и конченый человек, коли есть люди, которым он нужен. Иногда задавал себе вопрос. А она? Как бы она повела себя, если бы узнала? А вдруг знает? И снова начинало сжиматься сердце. И снова хотелось отмотать, как киноленту, назад. К началу начал. каким будут дальше их отношения. Отступиться? Уступить младшему брату? А нужна ли она будет ему, если он отступится? Если не станет соперника? Почему-то он злился именно на Митрича, не на нее. А что она? Слабая женщина. Кто приласкал, к тому и пошла. Вот он и финансово сможет ее содержать, и в постели подходит. А физик поиграется и бросит. И впервые в жизни он не знал, как ему поступить. Как будет правильно. И понимал, что никто, кроме них самих, не сможет разрубить этот Гордиев узел. Роксана. На работу ехала, как на госэкзамен по экономической теории. Поджилки тряслись. В ее кабинете, как всегда, порядок. Свежий букет. Втянула в себя аромат цветов. Искать от кого не стала. По крайней мере, пока. Хотя бы первые полчаса. Ну, минут 20-10. «Роксана Александровна, вас к генеральному вызывают». Ну все, вызов застал врасплох. Достала карточку из букета. А на ней печатными буквами лаконично выведено «От Девяткиных с любовью». Оригинально. Решительным шагом прошла к машине. Водитель флегматично посмотрел на начальницу. «В центральный офис». Бросила она как можно тверже, произнося слова. А саму всю потряхивает. Пока ехала, в голове крутилась одна мысль. Уволят по собственному или по статье? Больше и думать ни о чем не могла. Не заметила, как и оказалась около кабинета главного. Надо было написать заявление. Да когда бы успела? Не из санатория же. Секретарь встретила приветливо. «Заходите. Вас уже ждут». Зашла и остолбенела. У генерального все руководство собралось. Нет, так не увольняют. «Роксана Александровна, проходите, присаживайтесь. У нас к вам сразу вопрос такой. Вы с Николаем Михайловичем вместе над проектом работали. Вы сможете его заменить на то время, пока он в больнице? Или он вел основную линию, не посвящая вас в детали?» «Николай в больнице? А ей никто даже слова об этом не сказал. Посчитали ненужным?» Стало обидно. И следом новый вопрос возник в голове. Что с ним случилось? Когда? На какой-то миг растерялась, но смогла взять себя в руки. «Да, конечно. Я не в курсе только, что было сделано за последнюю неделю, когда была...» Попыталась подобрать слова. Но выручил опять генеральный. «За время вашего отпуска ничего не изменилось. Кого бы вам в помощники выделить?» Задумался или ждал ее реакции. Неужели заранее не позаботился, кто может работать с ней? «Как насчет Пробелова?» «Пробелов так Пробелов. А что, хороший мужик, грамотный, да и в хитросплетениях корпорации разбирается лучше ее». «Роксана Александровна, вы тогда на это время, наверное, переедете в кабинет Девяткина. Вам будет проще со специалистами общаться. Все под рукой». «А как же мой департамент? И не получится, что я Николая Михайловича подсиживаю?» «Не получится. Своим департаментом издалека руководить будете. Зам у вас грамотный». Совещание плавно перешло на обсуждение проекта. Выясняли, какая требовалась помощь, какие заявки были уже поданы, сделаны ли расчеты и прогнозы. Успокоилась, пришла в себя. Увольнять не собираются. А если ее таким образом хотят подставить? Тянуть с департамента проект одновременно непросто. Задумалась. А дети? Ладно, для начала надо узнать, долго ли это продлится. Подождала, пока все разойдутся. «Анатолий Николаевич, а что случилось с Николаем Михайловичем?» «Я не знала, что он в больнице». Говорила так тихо, как будто боялась, что ее выгонят за излишнее любопытство. Сердечный приступ. И тут же предупреждая следующий вопрос. «Михаил не хочет, чтобы вы навещали его сына. Вот выйдет на работу, тогда и пообщаетесь. Ну и просьба от меня и Миланы. С Дмитрием не ищите встреч. Все-таки вы взрослая и разумная женщина. Спасибо за понимание. Можете идти». Бросила в краску. Как будто ее обвинили во всевозможных смертных грехах. Вежливо так послали подальше. И загрузили по самое «не хочу», чтобы времени ни на что не оставалось. С работы домой доставляла служебная машина. На работу тоже. До нее не сразу дошло, для чего ее пересадили в кабинет Николая. Здесь, в центральном офисе компании, она была под надзором. Верная семье Девяткиных секретарша Нонна Ивановна стояла на страже интересов любимого питомца. Сюда, в головную контору, Дмитрий точно не приедет. Дмитрий. А он и не приезжал. И не звонил. Сердечный приступ двоюродного брата его напугал. Он не желал его погибели. Отец рассказал ему и про ту давнюю историю. Попросил сына ради самой женщины не преследовать ее, чтобы руки не наложила на себя. Теперь он часто по вечерам пропадал под окнами ее дома. Представлял, как она накрывает на стол, обнимает детей. Иногда вновь всплывали воспоминания о Варшаве и той ночи, когда он просто держал ее в руках. Вспыхивали перед глазами золотые букашки. Он снова и снова прокручивал этот сюжет, добавляя собственные фантазии. Когда совсем было невмоготу, шел к себе в лабораторию и искал, исследовал, экспериментировал. Открытие явилось неожиданно. В тот миг, когда от усталости голова упала на подложенные руки, а сон сковал веки. И в этот момент он понял, каким должно быть напряжение, чтобы... Нет, это же прорыв века! Будто кто-то пихнул его в бок. Он бросился к аппарату, добавляя по одной миллионной крупинке, растягивая пространство. Еще чуть-чуть. Перешмет и сорвется все. Нет, оно должно получиться. По лицу струился пот, заливая глаза. Как будто бежал марафонскую дистанцию. Волосы слиплись. Мозг расширялся от жары. Руки сводило от напряжения. Боялся, что не выдержат пальцы. Но не дернулись. Выдержали. Замер в исступлении. Сам не поверил. То, над чем они работали все это время, что ускользало в самый последний момент, неожиданно получилось. Тишина рубанула по ушам. Ущипнул себя. Нет, не спит. Позвонил научному руководителю. Через полчаса спокойствие лаборатории было нарушено безумными учеными. Вытащили Митьку на улицу, чтобы потолок лбом не пробил. Полет, падение. И опять вверх к звездному небу и снова вниз в руки коллег. Работа завертелась, закрутилась. Срочно зарегистрировать, оформить патент, получить лицензию, пока никто не опередил их. Пока они первые. Она теперь жила на работе. Проект и департамент отнимали много времени. Дети предоставлены сами себе. Вот и сегодня еще только 8 утра, а она уже здесь, в кабинете Николая. Готовится к совещанию. Даже Нонна Ивановна не подошла пока. В приемной раздались шаги. Открыла дверь. Рано или поздно это должно было произойти. «Смотрю, ты хорошо обосновалась у меня в кабинете». По губам скользнула усмешка. «При... здравствуй... те». Сглотнула. Сколько раз она репетировала в уме их встречу. А вот встретились, и все пошло не так. «Начальство, генеральный, распорядился». «Ну-ну». Прошел к своему столу. Открыл верхний ящик. Я ничего не трогала, даже не заглядывала. Я, ты, проект. Лепетала, как школьница перед директором. Расслабься. Давай по проекту. Он находился на безопасном расстоянии. Остался незаданным вопрос. Ты как? Они держались настороженно, не желая причинить друг другу боль. После совещания уехала к себе в департамент. Но от совместного проекта их никто не освобождал. Теперь общались только по работе. Личные темы не трогали. Как будто боялись нарушить то хрупкое равновесие, которое наступило между ними. О свадьбе не заикались.